Параллельно с этим брат сообщил ей про больное место покровителя куртов, на котором можно было попробовать манипулировать. Только времени для этого совершенно не оставалось, ведь внизу один из атакующих выкрикнул: «Если ты не присоединишься к нам, то она умрет». Кирана не сразу поняла, кто такая она. Охотница даже оглянулась, ожидая увидеть малышку из дирижабля, но все взгляды были обращены на нее, в том числе и сосредоточенный взгляд жениха. Одновременно с этим вокруг охотницы попытался взметнуться защитный конструкт пелены, построенный сразу четырьмя ее конвоирами. Где-то на задворках сознания брат уточнял, нужна ли помощь, но Кирана уже полностью сосредоточилась на бое. «Ах вы, твари, ну держитесь!» Мелькнул у Кираны предвкушающий оскал. Костяные мечи легко покинули ножны и единым движением крест на крест снесли голову ближайшему из янычаров, срывая построение конструкта. Следующим движением она распалась на множество снежинок и единым снежным вихрем сперва облетела своих конвоиров, отправив их на перерождение, а после слетела на арену, встав спиной к Ксандру. «Рассказывай, что у вас тут происходит?» «А что происходит?» — ответил ей с шальной улыбкой охотник, топнув ногой и взметнув разом во все стороны сотни каменных игл. Две трети снарядов атакующие смогли сбить, но треть смогла отыскать своих жертв. Послышались крики боли и приглушенная ругань. «Я опоздал на основное веселье, пока пытался спасти тех неразумных юнцов. Поэтому, когда подошел сюда, Архана уже изрядно потрепали. Нападали на него таким же скопом, как и сейчас, вот только отбивался он все более вяло. Только к концу сообразил, что амулетец ему подарили хитро сделанный. Уж подробностей не знаю, да только каким бы он засранцем ни был, но толпой только шакалы нападают. Вот я и вступился. Ну да, а они нашли доблестного козла отпущения, на которого можно было списать убийство Шахзаде», — дополнил рассказ жениха Кирана. «Только сильно просчитались. Это со мной-то?» — хохотнул Ксандр, возводя очередную защитную стену и запуская по земле натуральные волны, сбивающие с ног нападавших. «Это они тебя непонятно как за кисейную барышню приняли. И это при твоих татуировках да мечах, идиоты. Давай что ли выбираться отсюда?» — предложила Кирана, оставив последнее замечание без комментариев. Ей еще нужно было придумать, чем объяснить пропажу местных янычар. Хотя если у них тут убийства Шахзади на поток поставлены, то янычар могут и не заметить. «Так-то соревнование не закончится до заката», — заметил Ксандр. «Ну так ускорим процесс. Там же должен был остаться только один, вот остальных и устраним. Убивать не обязательно». В Киране проснулось безрассудство вместе с азартом. «Сейчас я им всем цветочек подарю и готово. Погоди, сейчас определю, где отец, туда отступим». На общение с собственной стихией Ксандру понадобилось не более минуты. Камень под их ногами расступился, превращаясь в лестницу, уходящую в подземный ход. «А во, ты уже и так научился», — впечатлилась Кирана, вспоминая подобный тоннель, выстроенный князем Рюгина. «Время еще замыкать не могу, но связать несколько точек ходом, запросто». В это время над щитами арены поднимался ввысь бутон, переливающийся аквамарином воды. Лепестки его постепенно раскрывались, являя миру алую сердцевину пламени, внутри которой танцевал ледяной смерч. Единение стихии было столь прекрасным и невозможным, что нападающие не сразу отступили. Однако же здравый смысл и рефлексы, вбитые с рождения в борьбе за трон, взяли вверх, и участники прикрылись щитами и активировали защитные амулеты. Это их и спасло. Двойной контур воды использовался охотницей, чтобы смягчить удар, а не превратить все в этой части леса в бурелом. Стихии сами создали конструкт под нужды своей хозяйки. Взрыв получился смазанным, скорее оглушая и дезориентируя, чем убивая. Почти три десятка участников валялись вокруг арены в разной степени потрепанности. «Посторожи-ка», — попросил Ксандр охотницу, указав на Архана Османа, а сам метнулся между находящимися в сознании участниками охоты и простыми нажатиями на шею отправил их в сон. «Помочь собрать трофей?» — улыбнулась Кирана, хоть и понимала, что ее участие в охоте и так уже пора было завершать. «Гончие помогут», — покачал головой Ксандр. «Ты к брату или?» «Приберусь за собой и к Махмуду», — улыбнулась Кирана. «Мне еще своего победителя встречать». Она спонтанно поцеловала в щеку охотника и рассыпалась снежинками, не давая себя обнять. «Повезло тебе, Искандер», — прохрипел Шахзаде, пришедший в себя и безуспешно пытавшийся подняться на ноги. «Такая волчица дорогого стоит, а уж султанша, и подавно». Ксандр призвал ледяных гончих, и те споро стали стаскивать бессознательных участников охоты к ступеням в подземный ход. «Ни один трон не стоит такой волчицы», — покачал головой охотник, не соглашаясь с османским принцем. «Поэтому мне, малышку, тебе, трон, и мы в расчете». Ксандр подал руку помощи Шахзаде и ожидал его решения. «Мир, мир». Просмотрев через кровную связь развязку приключений сестры Александра у османов, мне оставалось только мысленно поаплодировать. Со своей гиперопекой и желанием все держать под контролем я как-то иногда забывал, что мои близкие поодиночке даже близко не слабые маги, а уж в союзах, и подавно. Так и Кирана с Ксандром в целом справились без моей помощи. Оставалось только проследить за реакцией османов на неудавшееся покушение и внезапное сближение двух ранее враждовавших ветвей рода куртов. Я же пока переключился на решение собственных проблем. И начать, пожалуй, следовало со звонка Андрею Мангустову и подготовки встречи с гражданкой Барбарис. Набирая на мобилете номер князя, я задумался об установке какого-нибудь альтернативного способа связи на случай нахождения в других мирах. Пока такой альтернативой я считал лишь братание, но, возможно, на том же межмировом рынке существовали еще какие-либо варианты. «Привет, давно не виделись», — отозвался Андрей практически сразу. «Как дела с одушевлением артефактами?» «Отлично, все получилось. Ждем скорое пополнение в семействе», — не стал я скрывать радостных новостей. «Кроме того, можешь меня поздравить, у нас с тобой сын родился. Поздравляю, с меня подарок», тут же радостно отозвался Андрей. «Как назвали?» «Юрой, в честь отца, семейная традиция. Я, кстати, к тебе еще и по другому поводу. У нас со Светланой скоро свадьба, вот приглашаю вашу семью лично, не дожидаясь отправки приглашений». «Ох, не то со смешком, не то с тяжелым вздохом отреагировал Мангустов. Нам твои семейные торжества только в кошмарах сниться перестали». Мы рассмеялись. «Мы, конечно же, будем. Как только с датой точно определитесь, сообщай. Хаем, опять над подарком голову ломай. Можешь не ломать, я упрощу тебе задачу. У нас с Юрой проблема. Нужен ограничитель для сил или блокиратор. В общем, нечто, чтобы он не смог в младенчестве пользоваться магией». Мангустов на той стороне присвистнул. «Он же младенец. У него уже была инициация. Я бы сказал, что она случилась еще в утробе матери при угрозе жизни. Но за такие слова у нас в империи ему светит очень короткий поводок у императорского трона». «Да, не скучно живете», — хмыкнул Андрей. «Погоди, когда Анжела родит, у тебя начнутся не менее веселые деньки», — обрисовал я перспективы другу. Для понимания, мой сбежал во время купания из бассейна на берег океана с тремя друзьями. Мангустов подавился смехом, а когда отдышался после хохота, то выдал. «Я уже представил его юности студенческие годы. Чувствую, твои приключения померкнут на его фоне. Дожить бы, не стал я спорить, ведь думал так же. Я так понимаю, подарок нужен до свадьбы, иначе бы не звонил». Получив мое подтверждение, Мангустов удивился, почему сам к системе на огонек не заглянешь. «Я ей обещал один артефакт, а его, оказывается, уничтожили еще до моего рождения. Теперь нужно изобрести аналог, чтобы выполнить договоренности. А без артефакта женщину дразнить себе дороже». «Согласен, ситуация патовая. Подыщу что-нибудь. Тебе в штучном экземпляре? Бери все, какие найдешь на эту тему. Все компенсирую». Не стал я размениваться по мелочам. «У меня тут детский сад собирается с одинаковой проблемой. В детском саду они уже хоть с минимальным пониманием», — вздохнул Андрей. «У меня же тоже школа с одаренными детьми из Египта работает. А вот как с младенцами обходиться, та еще задача. Помогу, чем смогу». На этом наш разговор завершился, а я в который раз подумал, что с Мангустовым мне повезло. Так уж вышло, что возвышение в части силы у нас шло параллельно, поэтому мы вполне чувствовали себя с ним на равных с той лишь разницей, что он уже успел стать богом. «Кто бы говорил», — буркнул мне Адамантий. «А кто вчера Эсфисом в пантеоне представлен был, это не считается». Адамантий ничего не ответил. «Я же взялся за подготовку к встрече с гражданкой Барбарис. Доклад по этой особе дожидался меня в кабинете в Хмарева. Признаться, ничего неожиданного я там не увидел. Луиза Антуанетта Барбарис, бывшая маркиза Дю Варан Барбарисьен, 46 лет от роду, имеет 6 ранг в водной стихии, личный дар, полиглот, свободно владеет французским, шведским, русским, фарси и английским языками, список постоянно пополняется. Должность: формально, атташе по вопросам культуры посольства Французской Республики, Реально, резидент-вербовщик французской разведки, доверенное лицо президента Гиббона, фанатично предано идеям республиканизма, суфражизма и равных гражданских прав для всех, несмотря на различия в магическом потенциале. Вхожа в ближний круг императрицы Надежды и принцессы Елены, является их близкой подругой. Под видом развлекательных бесед о парижской моде и театральных новинках соблазняет придворные умы своими воззрениями и не только. Крайне хитроумна, жестоко изворотлива, была замечена не только в политическом, но и в корпоративном шпионаже. В этом месте у меня возникли конкретные такие вопросы к службе Дмитрия Федоровича Медведева. Французы вообще не мелочились, подослав шпионку напрямую в императорскую семью. Не удивлюсь, если изначально гражданка Барбарис метила в постель к императору. Я разглядывал несколько вырезок из имперских газет, где красивая брюнетка с точеной фигуркой и в эпатажных по местным меркам костюмах позировала рядом с принцессой Еленой. До Гафи или той же Лавинии француженки было далеко, на мой взгляд, но нечто притягательное в ней все же было. Отложив в сторону досье шпионки и доверенного лица французского президента, я взялся за доклад от Игната. Тот касался проданных Гиббону через подставных лиц саженцев магических растений-накопителей. Те назывались дикой смесью латыни, больше похожей на вызов демона, но сокращенной кем-то из кровников до Эухении, в честь любимой тещи, регулярно сосущей все соки из зятя. В естественной среде растения не было паразитом, а росло лишь в местах с повышенным магическим фоном, поглощая излишки и тем самым выравнивая общий фон. Интересно, что у местных сохранились предания о возможном обретении разума древними растениями. Недалеко от истины, пришлось признать мне, парные саженцы были более чем разумны. За последние 15 лет нами было продано чуть менее 1500 саженцев этих растений. И если в первые годы продажи были скромными, то в последние доходили до сотни в год. Гиббон, похоже, под конец и вовсе страх потерял. На поток процесс поставил. С другой стороны, а кто ему судья? Если боги качают из смертных благодать, то почему один из магов не может качать ту же благодать из родовых алтарей к себе в карман? В этом моменте я сперва завис, а после и вовсе улыбнулся с предвкушением. Вот же оно, решение проблемы. Если Гиббон планировал скомпрометировать комариных перед аристократическими родами Европы, то я могу устроить ему веселую жизнь не только с магами, но и с богами. Уж чего-чего, а чрезмерного усиления смертных боги не любят. Конкуренция никому не нужна. А уж если другие боги узнают, что подсасывали из их кормушек, Гиббону выкатит претензию всем пантеонам. Сейчас, раскладывая в голове все по полочкам, я вспомнил и еще один момент, который попросту забыл озвучить на совете богов. Око Сахары в Африке никуда не делось, хоть и временно было прикрыто от взглядов людей стараниями Рея. Ушлых семейств всегда хватало, рано или поздно, но кто-то снова наткнулся бы на это место. Потому оповестить о его существовании и подтолкнуть к сокрытию было, на мой взгляд, правильным. Дальше уже сами боги не допустят усиления кого-то одного. Как говорится, разделяй и властвуй. Именно с этой информацией я и решил обратиться к Комара. Все же у него был зуб на черного единорога, а это был прекрасный шанс поквитаться. Комара, хочешь обломить рог одному полумертвому черногривому коню? Спрашиваешь еще? Тут же откликнулся покровитель комариных. Ты в Италию собрался? Поддержать надо? Еще нет, немного сбил я воодушевление бога, но у меня есть информация, за которую черного единорога по гриве в пантеоне не поглядят. Я коротко рассказал о древнем месте силы в Африке и о попытках захватить его одним родом. Комара все это время внимательно слушал, не перебивая. Твою мать, комарин, уж прости, что троим не называю, непривычно как-то. Ты же просто магнит для вскрытия грязных тайн и секретов, выругался бог. И ведь нет гарантии, что кто-то еще из пантеона не захочет заняться тем же, чем и черный единорог. Лакомое место. А вы там на кой сидите? Запечатайте на крайний случай, и дело с концом. Это понятно, но такой соблазн. Вдруг и на нас подействует. Это же проверить надо. Комара, кажется, уже не слышал меня, размышляя об открывающихся перспективах. Все надеетесь на дармовой силе возвыситься, подвел я итог нашего разговора. И все никак не поймете, что это путь в никуда. Только вы не учитываете, что место может как в плюс, так и в минус сработать. И что тогда будете делать? Я сейчас сознательно сгущал краски, дабы отбить охоту от экспериментов у самых ретивых богов. Риск всегда присутствует, философски отреагировал Комара на мои предупреждения. Но, В целом, бесконтрольными такие места оставлять тоже не стоит. Тут ты прав. Сколько еще там защита держаться будет? На пару лет должно хватить. Но ломиться туда тоже не советую. В основе защитного конструкта лежит неприятная для местных магия. Вам не понравится, гарантирую. Умеешь ты добавить ложку дегтя в бочку с медом? С тяжелым вздохом сдался Комара. Обдумаем и примем решение. Если попрошу раньше снять защиту, сможешь? Нет, тут же отказался я от предложенной чести. Во-первых, не я ставил, а, во-вторых, почерк магии вызовет у Кречета обострение паранойи. Остановиться ее объектом я точно не хочу. Здраво, пришлось признать Комара, тогда придется поверх мудрить что-то. Все равно, спасибо за наводку. Ни за что, если завтра не договорюсь с подопечными Гиббона, то еще интересной информации подкину. Закинул я удочку Богу, на что получил ответом тяжелый вздох. Знаешь, мне иногда кажется, что зря мы перестали появляться в мире людей и тесно взаимодействовать со своими родами, размышлял Комара вслух. Столько всего у вас происходит, только успевай держать ухо востро. Так кто же вам мешает? Ты, как минимум, не прогадал от такого сотрудничества. Виноград тоже, а все остальные пусть и дальше кичатся своим статусом. Вот уж не думал, что буду получать информацию божественного значения от смертного, хохотнул покровитель Комариных. Чудные дела творятся во вселенной, а ты и не от смертного получаешь помощь, а от друга, и сам не раз ее оказывал. Только путь взаимовыгодного сотрудничества выбирают не все. Глава 9. Встреча с Луизой Антуанеттой Барбарис вопреки ожидаемым мною кулуарным беседам проходила на свежем воздухе. На улице стояла прекрасная весенняя погода, что было невероятной редкостью для Петербурга. Потому встречались мы с французской агентессой в Таврическом саду. Сегодня там зацвели кусты белой сирени, и одурманивающий аромат просто-таки витал в воздухе. Я ожидал бывшую маркизу у пруда, любуясь парой лебедей. Вот уж на что верные создания. Они обнимались длинными изящными шеями и степенно плыли по поверхности озера. В мире, полном лжи и предательства, подобная верность и преданность феноменальна, прозвучал совсем рядом мелодичный женский голос. Должна же хотя бы природа стремиться к идеалу, если уж люди слабы по своему естеству, ответил я, оборачиваясь, чтобы увидеть рядом с собой брюнетку с раскосым взглядом и миндалевидными глазами. Волосы ее были завиты в милые кудряшки и свободной копной спадали на плечи. Необычно. Нечасто встречал среди аристократок отсутствие сложных причесок. Темные глаза разглядывали меня без капли стеснения. Стильный брючный костюм подчеркивал ее стройную фигуру, при этом заставляя всех окрестных мужчин провожать Луизу взглядом. Рада знакомству, граф. Первый начало диалог француженка. Наслышана о вашем феноменальном таланте оказываться в нужное время в нужном месте. Не скажу, что искренне рад. Предпочел бы познакомиться с вами при несколько иных обстоятельствах, не стал я лукавить. Слухи же сильно преувеличены. Мы прогуливались степенным шагом вдоль пруда. Вокруг нас сновали парочки, привлеченные солнечным днем и ароматом сирени. Дети со смехом бегали вокруг, в то время как их гувернантки и гувернеры читали книги, сидя на лавочках в тени. Своим источникам информации я доверяю, пожала плечами Луиза, убирая локон за ухо и открывая взгляду изящную шею. Где-то на краю сознания пронеслась мысль, что подобное изящество просто создано для поцелуев, но тут же была задвинута рациональными доводами. У меня две жены и невеста, на кой мне еще любовница, и что же поведали ваши источники? Они поведали, что вы весьма осторожный молодой человек, склонный к поиску компромисса по многим вопросам и весьма непримиримый, если дело касается угроз безопасности вашим близким. Отвечая на вопрос, Луиза склонилась к моему уху. На маникюренные женские пальчики оказались у меня на сгибе локтя, ласково поглаживая по внутренней стороне запястья. «Какая лестная характеристика», — улыбнулся я. «Если у вас столь хорошие информаторы, то почему же ваш патрон выбрал столь посредственный способ взаимодействия со мной? Вашу записку я не могу истолковать иначе, чем угрозу мне и моему роду. А уж после демонстративной попытки заказа моего убийства у Барамя, я и вовсе должен был принять ответные меры. Неужели вы думали, что итальянский теневой ассасин, единственный в Европе? Кто, когда, за сколько?» Агентесса приблизила свои губы к моим, будто бы мы были любовниками. «Европа и Азия. 3 дня назад, 10 миллионов за выполнение», я выдохнул ей ответы в уста, чуть расширив зрачки. «Пойдемте, граф, продолжим наш разговор в более приватной обстановке. Я шел под руку с Луизой, болтая о несусветной чепухе. Мы обсуждали последние великосветские сплетни и задорно хохотали над некоторыми из них. Путь наш лежал в статусную гостиницу «Империя», расположенную в непосредственной близости от Таврического сада. Уже в холле гостиницы агентесса повисла на мне с вполне явными намерениями, не оставляющими сомнений. В номер мы ввалились, уже практически целуясь, но стоило двери захлопнуться за нашими спинами, как Луиза Антуанетта Барбарис попыталась отстраниться от меня, одновременно загоняя шприц мне в шею. «Я ее крокодилом скормлю», — шипела ты мы, наблюдая, как француженка повисла на руке мужа и трется всеми выпуклостями о впуклости Михаила. «Повремени, сначала все узнаем, а потом решать будем», — успокаивала эмпатка подругу. «Не спугни раньше времени, а если он поддастся», азиатка взволнованно теребила страницы книги, сидя на лавочке возле Ольги и скрывая их под иллюзией старушек-гувернанток. «Значит, так нужно», — коротко отрезала Ольга, — «лучше посмотри, у нее дар чем-то на твой похож, то ли феромоны использует, то ли еще какой-то природный афродизиак. Глянь, как у мужиков на пустое место слюноотделение начинается». Последнее замечание было дельным. Все мужчины в возрасте от ноля и до бесконечности, находящиеся в радиусе 30 метров, оглядывались в поисках источника столь желанного аромата. Стараниями Таймы на парочку была накинута иллюзия невидимости, но она не отменяла запахов и химических реакций. Сопровождение из гостиницы нейтрализовали, своих людей поставили, коротко отчитался Борзый. А тем временем события развивались стремительно. Барбарис чуть ли не в парке вцепилась когтями в их мужа и повела за собой, словно коня под узцы. «Я ей голову откручу», — не унималась азиатка, видя, как агентесса французов чуть ли не впивается в губы мужа поцелуем в холле гостиницы. «Вот ска, она же еще и скомпрометировать Мишу хотела перед свадьбой». «Конечно, хотела, иначе зачем весь спектакль», — согласилась Ольга. Пока они поднимались по лестнице в номер, Тыма и все опасалась увидеть обнаженные тела, сплетенные в экстазе. Возмущалась она ровно до того момента, пока не увидела иглу, входящую в шею мужа. Дальше в ее голосе звенел металл. «Я ее убью». Ольга, до того с юмором относившаяся к высказываниям азиатки, напряглась. Эмоции Таймы полностью соответствовали озвученному вслух решению, и это уже больше походило на зарок. В номер они вошли спустя пару секунд после мужа, и как раз успели к мастер-классу по скоростному раскалыванию агентов. Мною хотели воспользоваться во всех возможных смыслах. Однако же француженку ждал неприятный сюрприз. Игла не пробила драконьей чешуи, а вслед за этим Луизу Антуанетту по рукам и ногам спеленал гемос. Тот уже давно активно сигнализировал внутри, что с агентиссой все совсем нечисто. Он же и намекнул мне про еще одну скрытую способность француженки. Та могла по желанию активировать выработку некой железы и секреции, что сводило всех мужчин в непосредственной близости с ума. На меня сперва эти флюиды также возымели действие, вон, даже о вероятности завести любовницу задумался. Но гемос тут же сигнализировало влияние на организм, сродни отравлению ядом. При этом сопоставить резкое сокращение дистанции и влияние на сознание не составило труда, а потому я дальше лишь давал Луизе желаемое, проверяя, насколько далеко она готова была зайти в выданных ей полномочиях. Для достоверности пришлось припугнуть их тенями и двумя вероятными заказами ассасином, обозначив собственную осведомленность. Большего и не понадобилось. Когда меня, как телка на привязи, повели в респектабельную гостиницу, я мысленно поаплодировал Арсению, который предположил этот вариант, как наиболее вероятный. Тыма и Ольга страховали наше путешествие, невидимое для глаз окружающих. Бывшая маркиза липла ко мне не хуже банного листа к распаренной заднице, надеясь получить при случае еще и компрометирующие доказательства моей неверности в канун предстоящей свадьбы. Сейчас же Луизу буквально распяла на стене внутри номера. Гемос черной паутиной прилепил агентессу к поверхности, зафиксировав таким образом, чтобы она не могла не просто пошевелиться, а даже закрыть рта. «Не перебарщиваешь», — уточнил у него на всякий случай, «а то на подготовку к неким специфическим любовным отношениям смахивает». «Не-а, во-первых, так она не сможет использовать связку артефактов, припрятанных на теле, и раскусить капсулу, заложенную у нее в зубе на крайний случай. Содержимого мы не знаем, а проверять как-то не хочется», — сознанием дела возразил симбиант. «А, во-вторых, а как она хотела? Хотела отыметь нас, а теперь пусть почувствует себя на месте жертвы. Спорить я не стал, не до того было. Нужно было быстро и доступно разъяснять всю глубину неприятностей, свалившихся на голову одной весьма самоуверенной особы. Итак, Луиза Антуанетта Барбарис, бывшая маркиза Дю Варан Барбарисьен, до того, как вы попытались воздействовать на меня и скомпрометировать накануне свадьбы, у нас были шансы договориться. Теперь же вы слушаете и при мне слово в слово передаете своему доверенному другу из Версальского садово-паркового ансамбля следующее. Я в курсе, кто и сколько продал вам Эухении за последние 15 лет. Я в курсе, что вы планировали приписать мне организацию сети по созданию макров на основе выкачки родовых сил различных аристократов. Но вы просчитались в одном, думая, что выше вас никого нет. Я указал на серьгу винограда, все еще висящую у меня в мочке уха. Думаю, вы должны быть в курсе, что обозначает эта безделица. По глазам бывшей маркизы читалось узнавание. Не зря ведь она столько времени провела рядом с императорской семьей. Уж про спасение принцессы Марии она была наслышана во всех подробностях, да и газеты не обошли стороной освещения сего события. Кроме него, я имею такую же возможность общения и со своим родовым тотемом. Быть последним в роду имеет свои преимущества. Как вы думаете, понравится ли богам, что ваш доверенный друг занимается выкачкой родовых сил с чужих земель, а значит, отбирает их у чужих божественных покровителей? Я намеренно сделал паузу и лишь через пару секунд продолжил. Я не заказывал вашего друга, пока, но стоит мне оповестить сами знаете кого, и за его жизнь я не дам и ломаного гроша. Его устранят совершенно бесплатно, причем, вероятно, этому поспособствует сам же Гиббон, чтобы не выносить ссор из избы. Луиза Антуанетта была профессиональным шпионом, а потому умело скрывала свои эмоции, что при этом не мешало ей фонить своими страхами на всю округу. «Дожми ее, угрозы Гиббону ее мало заботит», — пришла подсказка от Ольги. «Они с Тымой вошли в номер практически следом за мной, а тройка кровников уже была в помещении, когда мы ввалились сюда. И, если вы думаете, что боги скоры на расправу лишь в легендах, смею вас уверить, я вполне могу взять их обязанности на себя. Силенок хватит», я приблизил свое лицо к агентессе и тихо прошептал ей. «Я знаю, где вы храните свою главную ценность, о которой неизвестно даже Лилиану. Кажется, ее зовут Анабель, верно? И знаю, как погиб ваш несчастный супруг. А еще знаю, чем вас держит при себе ваш добрый друг». На лице Луизы Антуанетты не дрогнул ни единый мускул, зато по кровной связи последовало взволнованное предупреждение от Ольги. Она в панике. Будет атаковать. Да уж сложно не заметить, когда в номер, проламывая оконный проем, влетает метровая сфера льда и расщепляется на сотню смертоносных лезвий. Отреагировали мы все почти одновременно. Я выставил радужный щит, Тыма создала вокруг меня каменный мешок, а Гимас и вовсе отвесил бывшей маркизе подзатыльник, сбив концентрацию и заявив: «Обычно я женщин не бью, воспитание не позволяет, но ты прям выпросила». Когда черное нечто, ранее обездвижившее Луизу Антуанетту, заговорила, она впечатлилась, кажется, даже больше, чем моим угрозам. «А ты думала, он только вам всякие интересности поставляет?» — хмыкнул Гимас, создавая себе огромную зубастую пасть с белесыми глазницами и длинным гибким языком, убравшим непослушный локон у агентессы с лица. «Поверь, вы не захотите познакомиться даже с малой толикой его возможностей. Ты сама убьешь своего дружка и даже не будешь в курсе этого». Луиза Антуанетта старательно смотрела мне в глаза, игнорируя оскалившуюся пасть у своего лица. «Готова к конструктиву», — выдала свой вердикт Ольга, «но я и так уже видел, что бывшая маркиза настроилась на рабочий диалог, однако же перестраховаться не мешало. Гимас, капсулу и артефакты долой с бывшей маркизы», — отдал я приказ голосом, чтобы слышала и она, а то вдруг она решит гордо пожертвовать собой, хотя ранее за ней самоубийственных наклонностей не наблюдалось. Симбиант принялся разоружать агентессу французского президента. На зубе она отчаянно пыталась мотать головой и не даваться. «Гимас, стой! Я просмотрел память крови конкретно об установке капсулы и не нашел там ничего, что могло бы навредить маркизе. Хоть и ставили сие творение отравителей без согласия Луизы Антуанетты. Она боится, что без капсулы ее посчитают перевербованным агентом», — перевела возмущение маркизы на понятный язык Ольга, выступая отличным переводчиком с женского на человеческий. «Вернем мы вам потом эту капсулу обратно, невеста моя и вживит. Так что вернем в целости и в сохранности, «Если сумеем договориться», — успокоил я француженку, которая после моих слов замерла и будто бы даже открыла рот пошире. Гимас хмыкнула и вытряхнула из бывшей маркизы все, что хоть минимально фанило магией. Капсулу уложил отдельно. Осталась у нас маркиза в одном белье, причем довольно провокационном, красно-черном, кружевном, прозрачном. Ольга хмыкнула, оценив. «Спроси у нее потом портного или модный дом, мы себе с девочками гардероб обновим». Я передал слова супруге и заметил, как нахмурилась брюнетка, к слову, без одежды шикарно выглядящая. Начинал понимать Гиббона, такую в фаворитках держать не грех. «Что ж, а теперь давайте начнем наш диалог с самого начала», — указал я Луизе Антуанетте на кофейный столик у камина с двумя креслами и пледом. Петр Алексеевич Кречет лежал на кушетке с закрытыми глазами, пока вокруг него крутился Борис Сергеевич Подорожников. Чего только с ним уже не делали, но лекарь впадал все в большую задумчивость. «Петь, клянусь, никогда такого не видел. Ты будто сам себя излечил». Подорожников впал в ступор, но тут же поправился. «Нет, не излечил, а накачал жизненной силой до отказа, оставив, прости, Подорожник, какие-то схроны по всему организму у жизненно важных органов. Как только какой-то из органов подходит к опасной черте износа, то получает микродозу своей же жизненной силы и на время восстанавливает свои кондиции. Я такого и не видел никогда». Император грустно улыбнулся. У него появились некоторые соображения на этот счет. Не зря же сын ночи просиживал в семейных архивах. Выходит, откопал наследие собственной тетки. Такой фокус в свое время только Софья и могла проделывать. Поэтому отец так и не выдал принцессу замуж, желая всегда иметь при себе батарейку и лучшего лекаря в одном лице. В пользу этой версии говорила еще и частичная потеря памяти о недавних событиях, когда император забрал к себе сын после совещания вечером, а наутро Петр Алексеевич проснулся у себя в постели. «Я догадываюсь, откуда ноги растут у этого исцеления», — высказался Петр Алексеевич. «Сейчас Андрея вызову, проверь его». Император набрал номер на мобилете и пригласил сына в императорскую лечебницу. «А Андрей здесь при чем?» — не понял Борис Сергеевич, продолжая вносить поправки в поддерживающую терапию друга в связи с изменениями в состоянии того. «У нас Софья подобные эксперименты делала в юности. С их похожим складом ума только Андрей мог отыскать в архивах ее карты конструктов и в них разобраться. Проверь его, а после попрошу показать найденные в архивах карты конструктов тебе. Вдруг под себя сможешь переделать. Это ты со мной родовым достоянием собрался делиться?» Нахмурился Подорожников, отвлекаясь от лечебной карты. «Кречет не одобрит». «Да плевал я на его одобрение», — отмахнулся император. «Ты меня на пороге реки времени уже сколько держишь? То-то же. А нам еще бы поторговаться. Маловато времени». В палате мерно пищали приборы и артефакты поддержки, когда дверь отворилась и вбежал запыхавшийся принц Андрей. «Что случилось? Тебе плохо?» «Нет, сын, мне удивительно хорошо, и в этом лишь твоя заслуга, Борь». Но Борису Сергеевичу не нужно было давать указания. Он начал диагностику здоровья принца еще со входа. Судя по запасам, спрятанным в императора, Андрей сейчас должен был лежать в полукоматозном состоянии. Самый слабый здоровьем из императорских отпрысков не мог бесследно выкачать из себя такой объем жизненной силы, чтобы при этом бегом перемещаться по Кремлю. Более того, у принца в организме обнаружились такие же схроны, правда, в меньших объемах. «Пап, когда ты уже расскажешь нам, что все это значит? Зачем тебе столько алхимии? Неужели ты нам не доверяешь? Ладно еще женщины, но мы с Александром...» Принц Андрей качал головой, с упреком взирая на отца. Он хотел сказать что-то еще, когда его прервал Борис Сергеевич. «Петь, это не он». Подорожников не мог поверить в то, что говорил. «У него та же картина. Вас двоих лечили одной технола. Молчите», — приказал принц Андрей. «И вообще забудьте о том, что вы видели в интересах империи. Вы не будете это ни с кем обсуждать или даже переносить на бумагу любые сведения, даже косвенно указывающие на это. И ты, отец, запретишь себе даже думать на эту тему. Ты слишком долго молчал, и мне пришлось вмешаться в интересах страны и рода. А ты сам давал клятву не задавать лишних вопросов». Как ни странно, но клятву император помнил хорошо. Но тут масла в огонь подлил Борис Сергеевич. «Про добровольную чистку памяти он тоже должен забыть?» «Да», — кивнул Андрей, — «он сам дал на нее разрешение. Это цена, сами знаете. Это благословение Кречет с него не снимал». Внезапно все аппараты и артефакты в палате пошли в разнос. За какофонией писков Борис Сергеевич забыл о предыдущей теме разговора, когда заметил золотистую дымку, проникающую в тело императора и друга по совместительству. Подорожников даже опешил, ведь впервые видел, как боги награждают магическими дарами. Не меньший шок был и у Петра Алексеевича. Император в недоумении взирал на друга, но все же решился спросить. «Она же вернулась, мне не показалось». Борис Сергеевич только отрицательно покачал головой. «Похоже, сейчас они, сами того не зная, оказались рядом с богом-покровителем императорской семьи и наблюдали снятие наказания». Кречет отряхнул крылья, будто бы скидывая усталость. «Дарение, как и отъем такого рода магических способностей, всегда вызывали легкую усталость. Невольно став свидетелем очень любопытного разговора, бог теперь чуть ли не впервые решил обратить свой взор на самого слабого и неинтересного лично ему представителя императорского семейства. «Сейчас посмотрим, что ты посмел провернуть ради своего отца, переча моей воле». Глава 10. Киране пришлось снежным вихрем облететь половину охотничьих угодий, прежде чем она обнаружила очередной безопасный павильон, где заседали состоятельные зрители дикой охоты куртов. «Не охоты, а травли», – про себя отметила охотница. «Даже у нас и то не было такой дикости». Входя в павильон мимо янычар, она с удовлетворением наблюдала перекошенные лица кое-кого из османов. «Вы нас не ждали, а мы приперлись», – злорадно подумала Кирана, нарочито пытливо вглядываясь в лица местной знати. Особенно начал суетиться длинный и сухой, как жердь, осман в серебряном кафтане и такого же цвета тюрбане. Принадлежность к куртам у него присутствовала, но не в качестве броши на тюрбане, а амулетом со скаленной волчьей пастью на цепи. Кирана решила подлить масла в огонь его переживаний. «А есть здесь кто-то из кровной линии Шахзади Архан Османа?» На вопрос отреагировал грузный, но не толстый мужчина без одного глаза со шрамом, рассекающим щеку от лба до подбородка. Одет он был сравнительно скромно по сравнению с остальными, предпочитая черный цвет и минималистичный фасон, что невольно вызывало уважение. «Точно воин», — подумалась охотница. «Есть, принцесса?» Коротким кивком поздоровался он с Кираной. «Вас предали, а вашего участника отравили, подсунув не то артефакт, не то амулет в конце прошлого этапа. Рекомендую поискать среди своих шакала». Ленивые разговоры в ожидании зрелищ умолкли, воцарилась тишина. Одновременно с этим осман в серебряном кафтане выкрикнул так, чтобы его услышали за пределами павильона. «Взять ее!» Взгляд родственника Архана полыхнул гневом, а лицо действительно стало больше похожим на оскал, обнажая клыки. Но сделать ничего он не успел, ибо спустя удар сердца Кирану закрыл собой огромный пепельный волк. Размеры его были даже больше, чем у Ксандра и Махмуда. Его голова упиралась в деревянные перекладины потолка павильона. Вбежавшие было янычары замерли, не решаясь нападать на представителя династии, кем они восприняли бога. Наказанием за пролитую кровь куртов служила верная смерть. Низкий утробный рык леденил душу, охотница же лишь счастливо улыбнулась. «Кажется, за нее решил заступиться сам покровитель куртов. Честь для меня не пустой звук. Я не соврала ни словом, ни делом, а потому любое посягательство на мою свободу буду приравнивать к нападению и по древним законам защищать свою жизнь любыми способами. В свидетели призываю покровителя династии куртов». Кирана кивнула волку, а тот ударом лапы выбил огненный оттиск в воздухе. «Кёпиклири, убийцы! Они отравили Шахзади и теперь пытаются свалить всю вину на куртов!» Взвизгнул серебряный кафтан. «Не верьте этой девке, она, никто, чужачка!» Кажется, кто-то самозабвенно рыл себе яму, так и не поняв, кто пожаловал на огонек к османам. «Кёпиклири всегда были верной опорой трону», — покачала головой Кирана, обнажая мечи и создавая вокруг себя несколько уровней двухстихийной защиты. Несмотря на все разногласия, Искандер Кёпиклири не дал случиться предательству и спас Шахзади Архан Османа. Одновременно с этим по лесу разнесся растерянный голос распорядителя охоты. «Уважаемые группы поддержки, участники и зрители, в этот раз дикая охота завершилась досрочно победой союза Шахзади Архан Османа и Шахзади Искандера Кёпиклири. Возрадуемся же, что две ветви великой династии куртов вновь объединились на поле боя, как и три поколения назад. Союз крови крепок и нерушим, как никогда раньше». За пределами павильона послышались вскрики и звуки короткой схватки. Прошлую охрану быстро и без затей вырезали. Похоже, те же выводы сделал и серебряный, рванувший к потайной двери в противоположной от входа стене. Но здесь уже успел отреагировать одноглазый воин. Он не только сменил ипостась на волчью, но и обезглавил врага одним щелчком челюстей. Кровь залила персидские ковры с густым ворсом, а голова изменщика покатилась под ноги остальным высоким гостям. «Без позволения этот павильон вы покинете лишь укороченными на голову», — прорычал Одноглазый. Дальнейшие события развивались предсказуемо. Всех в павильоне взяли под стражу и повели на выход. Кирана отметила, что стража была смешанная, состояв из янычар в родовых цветах куртов и тёпиклери. Сама же Кирана в сопровождении двух волков шла к общему сбору. На подходе она заметила такие же группы, стекающиеся ручейками среди молодой зелени весеннего леса. Где-то еще были слышны стычки, доносилось эхо магических противостояний, но чем ближе они подходили к основному месту сбора, тем тише становилось. Все потому, что Курт выпустил собственную божественную ауру на полную мощность. Удивительным было, что действовала она на всех по-разному. Предателей гнула к земле и распластывала, упирая лбами и не давая поднять головы. Остальные же чувствовали себя относительно нормально. Если нормальным можно было считать табун бегающих по телу мурашек и легкое покалывание во всем теле от переизбытка силы. Волк щедро делился силой как со своими последователями, так и с чужими. Кирана это в полной мере ощущала на себе. По дороге у них завязалась весьма любопытная беседа с одноглазым волком. «Почему Шахзаде Искандер помог своему противнику?» — прорычал, пытаясь сделать голос тише, оборотень. «Посчитал нечестным нападение всех на одного еще и с предварительным предательством», — без раздумий ответила охотница. «Кодекс чести охотников не дал ему воспользоваться случаем и пройти мимо. Но, насколько я знаю, Архан повел себя недостойно по отношению к Шахзаде Кёпиклери. А откуда?» — чисто по-женски полюбопытствовала Кирана. Она искренне сомневалась, что Архан поделится с кем-то подробностями стычки на дирижабле, а если и поделится, то без подробностей, компрометирующих себя лично. «Он – мой воспитанник. Я знаю о нем больше, чем его родной отец», – тихо рыкнул волк, мягко ступая по молодой зеленой траве, «и также я знаю, что сегодня он хотел победить Шахзаде Искандера в честном бою. Устраивать против него загонную охоту он запретил. Есть все же в вашем воспитаннике некоторые понятия чести», не стала спорить охотница, хотя, признаться, еще несколько часов назад я была иного мнения. Несколько часов назад я думал, что в жизни не удостоюсь чести увидеть покровителя рода, но вот он идет рядом. Жизнь удивительна, а еще более удивительно, что явился он взять под защиту не члена рода Куртов, а иностранную принцессу под чужим покровительством. В душе она, волчица, удостоил оборотня ответом покровитель рода. К тому же она, достойнейший выбор для продолжения крови Куртов. У Одноглазого появилось множество вопросов, но он сдержал себя, зато не смолчала Кирана. «Мы не планировали участвовать в сваре за османский трон. У нас есть свои земли, требующие внимания и защиты по другую сторону от Черного моря. Если я воспротивлюсь этому решению», — вопрос от Бога сейчас явно был с подвохом. Охотница сперва пыталась подобрать слова для словесной дипломатии, но потом плюнула и решила ответить, как есть. «Попробуйте отдать меня в гарем к Архану, так у меня уже есть жених. Хрен вы меня удержите силой. Изберны уже пытались. Это плохо закончилось. Постельной игрушкой или инкубатором для обновления крови я не стану. Не для того рисковали жизнью мои родители и мы с братом. К тому же я, глава княжеского рода Винограда, с этим тоже придется считаться. Предлагаю не портить наши столь плодотворно начавшиеся знакомства угрозами и намеками». Ей показалось, что волк, тот, который бог, рассмеялся чуть лающим смехом. «Я знаю, кто ты и что ты, девочка, и в курсе вашей странной божественной коалиции и не только. Про Шахзаде рода Кёпиклери я тоже знаю». Кирана напряглась, морально готовясь к тому, чем обернется для них это знание. Фактически крови Куртов, да и Кёпиклери в Ксандре было не больше чашки, и та была получена при принятии в род. С точки зрения бога, они выступили в образе самозванцев с претензией на трон по уж очень формальному признаку. Убивали и за меньшие. «Что напряглась?» — продолжил бог со смешком. «Ваша встряска пошла на пользу Куртам. Потому я награжу как боковую ветвь, так и тебя лично. Минуй нас пуще всех печали и божий гнев, и божия любовь», — пробормотала Кирана, вспоминая фразу, однажды услышанную от брата. «Общение с Луизой Антуанеттой у нас завершилось на вполне плодотворной ноте. Мои аргументы были услышаны и даже переданы дорогому другу Лилиану по связи через мобилет. Нужно отдать должное агентессе», — говорила она предметно и без прикрас, подробно описав наше с ней свидание. Гиббон взял паузу на размышление и отключился. Сама же бывшая маркиза сидела в растерянности, не понимая, чем для нее завершится подобная передряга. Я и сам видел ее волнение, еще и Ольга перевела. За безопасность дочери переживает. Граф, насчет Анабель, наконец, решилась заговорить Луиза Барбарис. Я с детьми не воюю и считаю последним делом втравливать их во взрослые игры, перебил я француженку. Жаль, что большинство придерживаются иных правил игры, со вздохом призналась Луиза Антуанетта, поправляя на плечах плед и запахивая его на груди. Я прекрасно понимаю, что вы в данном случае находитесь между молотом и наковальней, покачал я головой, зная, что выступить против Гиббона у нее нет ни единого шанса. Это все равно, если бы подорожников вдруг решил отравить императора. Но я дам вам шанс, если вы узнаете, что мне и моей семье планируется нанести любой вред, и сообщите об этом, то дальнейшие последствия вас не коснутся. Гражданка Барбарис задумчиво кивнула, видимо, пытаясь понять, каким же образом ей предстоит изворачиваться, чтоб не предать своего друга и не угодить под раздачу. А капсула, напомнила француженка. Секунду, попросил я повременить, набирая на мобилете номер лекарки. Не по кровной связи же договариваться о подобном в присутствии дипломатки. Правда, пришлось предупредить невесту, чтобы не удивлялась подобному способу связи. Слушаю, любимый, проворковала лекарка. Дорогая, не могла бы ты оказать услугу стоматологического характера одной нашей общей знакомой? Это кому? Заинтересовалась тут же невеста, французской дипломатке Луизе Антуанетте Барбарис. Только не говори, что ты выбил зубы сотруднику иностранного дипломатического корпуса, расхохоталась Света. Будь это мужчина, даже не сомневалась бы, но женщине, не твои методы. Ты, как всегда, подтверждаешь, что моя будущая супруга не только красавица, но и умница, продолжал я ворковать на показ, хоть и был еще порядком зол на ее аферу с ускорением процесса пополнения в семействе. Зубы все на месте, а вот их содержимое надо бы вернуть. Лекарка даже подвисла на мгновение, пока до нее в полной мере доходил смысл сказанного. «Сделаю», был короткий вердикт. «И загляни к отцу, как будет время», пришло по кровной связи. Он очень просил зайти, но сперва лучше ко мне. Теперь голос у Светы был тихим и беспредельно виноватым. Это как же ей прочистил мозги Борис Сергеевич, что настроение лекарки поменялось самым кардинальным образом. Мысленно я был с ним согласен. Совершенная невеста и не шло ни в какие ворота. С другой стороны, у нее перед глазами был пример Таймы, так что ничего удивительного, что она использовала ранее успешную тактику. Вот только мне в обоих случаях от этого было не легче. Пора было прекращать этот демографический беспредел. Хорошо, приду. В столицу я в ближайшее время не собирался, но жизнь внесла свои коррективы. Кроме общения по душам с будущим тестем, предстояло еще встретиться с Семеном Бобровым и принцем Андреем по поводу строительства комплекса зданий и лабораторий на бывших землях Земельно-Удавовых. И нужно было что-то решать с приглашением Барамя. Пока я намечал себе ближайшие планы, французская дипломатка успела одеться и сейчас в нерешительности взирала на кипу артефактов, доступ к которым перекрыл Гимас, вальяжно разлегшийся поверх черной кляксы. Последовало вежливое покашливание. «Мне будет позволено вернуть свое имущество», я оценил горку и ее вероятную смертоносность с учетом рода занятий бывшей маркизы и ответил: «В столице заберете». Луиза Антуанетта пожала плечами и отправилась на выход из номера. Меня же от задумчивого разглядывания покачивания аппетитными ягодицами отвлекла трель мобилета, начисто разрушая действие флюид француженки. Номер был мне совершенно незнаком. «Граф Комарин, слушаю, это Абдул-Азиз», поприветствовал меня принц Ирана и Аравии. «Завтра в столицу прибудет дирижабль из Тегерана с моими извинениями кошкам и благодарностями тебе лично. Постарайся не допустить на него имперскую таможенную службу. Им содержимое не понравится. Я надеюсь, ты не прислал мне полный дирижабль рабов или еще чего-либо запрещенного в империи», на всякий случай уточнил я, чтобы понимать, к чему готовиться. Скажем так, не везде жалуют гримуары из человеческой кожи, не стал скрывать принц своего подарка. Я же тихо выругался. Подобное не просто было запрещено в империи. В моем родном мире такие книги тоже не жаловали. Мы определили гримуар как дипломатическую почту, но лучше все ж не привлекать к нему внимания. Очень хотелось спросить, и на кой мне такое счастье, но вместо этого я спросил: «Ты уверен, что это будет для меня лучшим подарком? Это древнейший трактат по твоему направлению магии, сохранившийся в нашей родовой сокровищнице. Перевести его у нас не смогли, язык незнакомый, поэтому, чем могу, как маневры прошли. Решил я проявить вежливость и сменить тему разговора, все еще обдумывая, стоит ли принимать подобный подарок. Превосходно. Я переместился на первое место в очереди на престол, а род Гепардеви укоротился на два хвоста предателей, с некой флегматичностью ответил Шахзаде. Теперь от меня требуют предъявить двору официальную невесту, а Мирослава знать меня не хочет. Вот наконец-то и займусь ухаживаниями, как подобает. Если откажет, то придется ехать в Намибию. Тяжела и неказиста жизнь принца-натуралиста. Говорят, все могут правители, да только шиш. Те же сильные мира сего вынуждены действовать в интересах родов и целых стран, что выливается вот в такие договорные браки. Сочувствовать не буду, хмыкнул я. У вас гаремы на этот случай придуманы. И да, на обряд ты приглашен, с кем бы он ни был, совершенно серьезно поставил меня в известность принц. Будешь личным гостем. Жену тоже можешь брать, ее безопасность род Гепардеви будет гарантировать. У меня, боюсь, к тому моменту, их уже три будет, хмыкнул я, что не укрылось от внимания принца. Вот уж не думал, что ты столь близок к нашим традициям, иначе подарил бы тебе с десяток одолисок. Искренне расстроился Абдул-Азиз. Есть только один минус у этой привилегии – количество тещ. У меня пока ни одной, невольно вырвалось у меня. Хорошая стратегия. Сам приложил к этому руку, впечатлился принц. Боги упаси, тут же открестился я от славы тещи-убийцы. Без меня и до меня. На заднем фоне у иранца послышались крики и удары ритуальных барабанов. Прости, вынужден прощаться. Арена зовет. Еще один продажный хвост оторвать осталось. Связь оборвалась, а я в общем-то однозначно решил, что своих женщин в Иран не повезу ни под каким предлогом. Зная мое счастье, мне потом придется сравнять с песком несколько родов, чтобы выцарапать их из гаремов. Ну нафиг. Глава 11. С будущим тестем мы встретились в императорской лечебнице в его рабочем кабинете. Увидев меня, он тут же отложил все бумаги в сторону и встал из-за стола. Глаза его лихорадочно блестели, что с одинаковым успехом могло быть как предвестником готовящегося мне мужского бессилия за бесчестие дочери, так и крайней заинтересованности неким новым клиническим случаем в его практике. Причем, как сообщили мои бессменные комарихи, второй вариант был более вероятным, потому руку будущему тестю я жал без опаски. Еще удивительнее, что этим самым удивительным случаем был наш император, подлатанный Софией и свернувшейся магией. «Михаил, рад, что ты заглянул ко мне столь оперативно». Подорожников закрыл дверь кабинета, перед тем крикнув помощнику. «Меня ни для кого нет ближайший час, даже для императора. А во, это что должно было случиться?» Присвистнул мысленно я, но решил дождаться информации от хозяина кабинета. Подорожников же после открыл неприметную резную дверцу в стене и вынул оттуда два снифтера и бутылку с янтарной жидкостью, уж очень не похожей на его излюбленный чай. Неожиданно, прокомментировал я выбор тестя, середина рабочего дня, не пьянство ради, а лекарство для, лекарь я, в конце концов, или нет, махнул рукой Борис Сергеевич и вынул из того же потайного шкафчика нарезанный дольками лимон, яблоки, сыр с плесенью, плитку горького шоколада, россыпь различных орехов и маслины. Подорожников явно готовился к моему визиту, что настораживало. «Борис Сергеевич, уж простите, но такая подготовка внушает некие опасения. О чем пойдет речь, если переварить это на сухую не выйдет?» Подорожников посмотрел на меня уставшим взглядом и даже как-то сгорбился, усаживаясь в кресло напротив. «О Светкиных фортелях, о чем же еще? У нас сегодня состоялся приинтереснейший разговор, после которого, не будь она в положении, у нее уже была бы фиолетовая задница». Лекарь разлил напиток из бутылки и поднял бокал со словами: «За наших любимых женщин, которые умеют сделать жизнь нескучной». После символического соприкосновения бокалами подорожников опрокинул в себя содержимое и, не закусывая, тут же налил новую порцию. «Она мне когда рассказала, я, признаться, не знал смеяться или плакать, а потом подумал, каково сейчас тебе, и вот...» Тесть указал рукой на импровизированное застолье. «Ты только не сердись на нее и не наказывай отстранением». «И в мыслях не было», — возразил я, но тесть меня как будто не слышал. «Ты пойми, она не со зла, скорее на эмоциях и по глупости. У вас с княгиней Инарией свадьба, и сын, а она, Борис Сергеевич, да я все понимаю. Но у меня обе супруги, так сказать, решение о продолжении моего рода приняли самостоятельно. Неприятная тенденция наметилась. При том, что я лично ничего не имею против детей, да и процесс их создания весьма уважаю. Но я намеревался все же выдержать некие рамки приличия в этом вопросе. Миш, Борис Сергеевич хмыкнул, разглядывая содержимое бокала и спиртовые дорожки напитка, стекающие по стеклу. С высоты собственного жизненного опыта могу сказать одно. Так уж сложилось, что в вопросе продолжения рода решения принимают именно женщины, как бы мы ни обманывались и не думали, что это совместное решение. Только они решают, от кого и когда зародится новая жизнь. Что же касается рамок приличия, то я с тобой согласен и уважаю тебя за эти взгляды, но женщины такие женщины. Что у них в голове и чем они руководствуются в своих действиях, неведомо ни богам, ни ментаторам. Ты не подумай, я дочь не выгораживаю, натворила она дел знатных, но прошу, не отталкивай ее. Она не со зла, а по глупости. Мы вновь опустошили бокалы. Борис Сергеевич нервничал, переживая за дочь. Уж очень хотелось ему, чтобы она была счастлива в браке и не натворила дел по глупости и юности. Потому он даже решился вмешаться, хоть и понимал, что это не самая лучшая стратегия. Любовь к дочери пересилила. Да, я, когда шел к вам, готовился принимать какую-нибудь дрянь за лишение чести дочери, а оно вон как вышло, улыбнулся я тестю, всячески показывая, что не злюсь. Маленькие детки, маленькие битки, большие детки, ты в общем понял, со вздохом отреагировал тесть. Да ты уж в курсе. Кстати, Подорожников вскочил и пружинистой походкой подошел к своему рабочему столу, принявшись копаться в кипах бумаг. Наконец, он вытянул пару листков и протянул мне. «Вот, Оцинцев по старой дружбе выпросил для тебя, сказал, что для внука». Я рассматривал схематические изображения конструктов и понимал едва ли половину из увиденного. «Это два имеющихся у них прототипа», — принялся объяснять мне будущий тесть, «но они категорически их не советуют младенцам. Говорят, опробовали и получили магического инвалида. Но я выпросил схемы. Может, удастся переработать или усовершенствовать для личного пользования. Боюсь даже представить, сколько стоило заполучить не сам артефакт, а схемы заключенных в него конструктов. Это же все равно, что на доверие отдать в соседнюю страну курицу, несущую золотые яйца, и надеяться, что соседи ее вернут. Сколько, Борис Сергеевич, я возмещу, не обижай меня, нахмурился лекарь. Ты мне внука нашел, сына остепенил и дочь осчастливил. Это самое малое, что я мог для тебя сделать. Тогда просто примите от меня самую искреннюю благодарность. Обнял я тестя. У меня есть толковые артефакторы на примете, может и подсобят в вопросе усовершенствования уже существующего конструкта. Мы с тестем просидели еще час за разговорами, обсуждая и свадебное торжество, которое предстояло организовать как можно скорее, и сложности с ним связанные. У нас своей земли щепоть, а у вас родовая земля с особенностями, заикнулся будущий тесть. Что не помешало комару благословить наш брак с княгиней Инари? Тут же возразил я. Да уж, ваш обряд гости вспоминать будут еще долго, не удержался Борис Сергеевич. Боги упаси от повторения подобной истории. Молния два раза в одно место не бьет, улыбнулся я. Молния, нет, а маг воздуха, легко, покачал головой Подорожников, закидывая в рот горсть орехов. Будем надеяться, что гости в этот раз будут только местные, пошутил я и получил в ответ понимающую улыбку. Ну и без императора в этот раз никак, он мне не только сюзерен, но и друг, честно предупредил Борис Сергеевич. Принципиальных возражений не имею в таком случае. Отведенный час подходил к концу, когда лекарь коснулся моего запястья, удаляя все лишнее из организма. После общения с тестем я заглянул к Светлане, та была печальной, хоть и всячески пыталась не показывать свое настроение. Критически взглянув на меня, невеста вынесла свой вердикт. Уже был у отца, вздохнула она с сожалением, запоздала я с извинениями. Лекарка стояла у окна и неосознанно теребила в руках карандаш, боясь взглянуть на меня, да и помогут ли извинения. После всего, тогда мне показалось это единственным из возможных вариантов, карандаш хрустнул в ее руках, но она даже не заметила этого. Ты мог не вернуться, и я решила, что любыми способами хочу сохранить частичку тебя. Я обнял невесту со спины, прижимая к своей груди и делясь своим теплом. Света была будто заледеневшей статуей, холодной и твердой, закаменевшей. Я еще по твоему взгляду поняла, что перегнула палку, а после разговора с отцом и вовсе. Я понимаю, почему ты отстранился. Этот ребенок тебе не нужен. Я позволил себе тяжелый вздох и напомнил себе, что женщины и так существа неизведанные, а уж в положении, и подавно, сжав Свету в объятиях, чтобы никуда не вырвалась и, наконец, оттаяла, принялся объяснять. «Дорогая моя снежная королева, во-первых, я не против детей, и уж тем более своих. Я рад, что у нас будет ребенок, хоть и предчувствую наступление веселых деньков после пополнения уже существующей банды оболтусов. Во-вторых, как-то в идеальной картине мира я хотел поступить правильно в соответствии с твоим статусом и воспитанием. Ну, знаешь, этакая милая банальная последовательность. Ухаживание, помолвка, брак, дети. Почему-то я считал, что для тебя это было бы важным. Ошибся, впредь буду уточнять. В-третьих, я не отстранился. Дела, к сожалению, никуда не делись. Пусть они и не имеют божественного масштаба, но решать их все же приходится. Я же стараюсь подходить к вовлечению вас к родовым делам рационально, а не таскать вас за собой паровозиком. Поэтому бросай хандрить и заниматься самоуничижением. Сегодня вечером у нас будет тихий семейный ужин. Соберемся вместе, обсудим предстоящий обряд. Кирана с Ксандром вернутся от османов, Тильса и Анам будут, Рэ обещался захватить Агафью. Выше нос, графиня и будущая императрица. Я повернул невесту к себе и заметил, как у нее катятся слезы по щекам. Прекращай сырость разводить, все же хорошо. Пришлось потратить еще минут 10 на успокаивание будущей жены, которые внезапно растянулись на все полчаса и перетекли в неимоверно приятное времяпрепровождение. Чуть позже, восстановив дыхание и завернувшись в мою рубашку, Света задумчиво разглядывала меня. Что, не выдержал я ее препарирующего взгляда. Ей-богу, будто лягушку на лабораторном столе рассматривала. Да думаю, оказывается, для превращения карьеристки в настоящую женщину нужны не запреты и какие-то обстоятельства, а настоящий мужчина, дающий свободу выбора. Мне повезло с тобой неимоверно. Знала бы я об этом, когда кто-то ввалился ко мне в душ. И что бы ты сделала, улыбнулся я, вспоминая открывшееся в душе зрелище лекарки в мыльной пене. Не стала бы так быстро прогонять, показала она мне язык. Такс, а мальчишник и девичник у нас будут. Твой брат еще после первого не отошел, рассмеялся я. Да и повторного десантирования мальчиков-зайчиков кровники не переживут. Мы придумаем что-нибудь еще. С энтузиазмом отозвалась Света. От ее хандры не осталось и следа.